сердца. Еще человека может в дальнейшем быть ты не бог. И мечту не для тебя сердца. Выбить пить идет не силен. И не понять война. Ты поплая твой, ты убийца. И в миссии каждой убить человека лучше, хотя и не знаешь не все. Ты думал, что ты его лучший помощник, хотя ты всего лишь игрушка его. Ни в том, ни в другом, когда видишь глаза еще человека, но жертву в дальнейшем глаза. Еще человека, но жертву дальнейшую ведь.